Глава 14. Свет ударил так сильно, что пришлось на миг зажмуриться. Веки не спасали, белизна прожигала насквозь, словно сама арка распахнулась и выплеснула в зал сияние иного мира. Все выглядело так, как я себе представлял. Ослепительная грань между двумя реальностями. «Господин и дамы!» — раздался торопливый голос, в котором слышалась и вина, и смущение. «Примите наши глубочайшие извинения. Лампа начала барахлить. Думали, электрики успеют закончить ремонтные работы по проводке до вашего прихода. Если я вас ослепил, прошу прощения». Свет дрогнул, мигнул пару раз и стих. Остался лишь полумрак старого зала. «Но ваш портал уже готов», — добавил тот же голос, чуть выровняв интонацию. «Мы ждем вас». Я приоткрыл глаза и впервые увидел арку. И сразу почувствовал легкое разочарование. Никаких всполохов, никакого сияния. Просто грубая каменная рама, словно высеченная века назад и поставленная здесь на тысячелетия. Внутри ни света, ни тьма. Что-то среднее между пленкой, водой и жидким металлом. Она будто глотала свет, но при этом возвращала его странным отражением, мутным, неясным, словно зеркало, которое показывает не совсем тебя. Чем дольше я смотрел, тем сильнее понимал. Это не красота и не величие. Это работающий механизм, практичный, без излишеств. И именно в этом было нечто угрожающее, будто арка не для того, чтобы впечатлять, а для того, чтобы просто ломать мир и собирать его заново. Я заметил другое. К древнему камню тянулись провода, обычные, современные, в изоляции. По ним текло эхо. Я видел, как оно пробегало по жилам, как искры в сети, и только это удерживало арку в рабочем состоянии. Древние и новые сцепились здесь так тесно, что сама картина выглядела почти кощунством. Я попытался сфокусироваться глубже, взглянуть своим взглядом, и тут же ощутил дурноту. Слишком много плетений, слишком много узлов и потоков. Внутри все гудело, ломилось, и я понял, еще секунда, и сознание сорвется в темноту. Пришлось отвести взгляд. И в голову снова лезла дурацкая мысль. Я в Москве у императора, бездыханный. Император стоит надо мной, морщится и пинает меня кедом в бок. Живой нет? Ну и ладно. И какой-нибудь секретарь сует мне в руку бумажку. Поздравляем, сертификат за убийство 8-го ранга. Я усмехнулся самому себе и отогнал этот образ. Но внутри оставалось то же чувство. Арка смотрела на меня не меньше, чем я на нее. Мы, наверное, слишком долго молчали. Стояли, рассматривали портал, каждый в своих мыслях, и тишина затянулась. Менеджер терпеливо смотрел на нас, потом не выдержал и заговорил первым. «Прошу проходить, и позвольте коротко напомнить правила». Он сделал шаг ближе, чуть развел руками, будто говорил это уже сотый раз. «Собственно, правил почти нет. Делайте шаг здесь и выходите там. Никаких коридоров, никаких туннелей вы не увидите. Как только ваше лицо коснется арки, буквально через долю секунды вы окажетесь уже в столице». Я заметил краем глаза, как Ольга прижала ладонь к груди. Ее взгляд не отрывался от мутной ряби. В ее глазах читалось что-то почти детское, благоговение. Словно перед ней было не просто устройство, а врата в чудо. Менеджер тем временем продолжил. «Если это ваш первый переход, вероятность того, что будет мутить, довольно высока. Но учитывая обстоятельства, куда и зачем вы направляетесь, вас сразу встретят имперские лекари. Они приведут здоровье в полный порядок». Я перевел взгляд на мою белокурую спутницу. Милена смотрела иначе, чем Ольга. Не благоговейно, а с живым интересом. Ее глаза задерживались на рябе, словно она пыталась разглядеть в глубине что-то большее. Но в этом не было настороженности бойца, скорее любопытство, перемешанное с легкой улыбкой. «Потеря ориентации?» — тихо заметила она, повернувшись ко мне. «Звучит не так уж страшно. Главное, чтобы платье не запуталось». Я уловил в ее словах ту самую мягкую иронию, которая была только у нее. Вроде бы спокойно, но в то же время с намеком, что она все держит под контролем. Менеджер сделал короткий жест рукой в сторону арки. «Так что не беспокойтесь. Единственная просьба — никаких резких движений. Не потому что что-то может пойти не так. Просто во время первых секунд возможна легкая потеря ориентации, и можно случайно врезаться в кого-то на той стороне. Милена тихо усмехнулась, едва заметно для посторонних, и пробормотала так, чтобы услышали только мы. Ну, врезаться — не самое страшное, что может случиться. Ольга, наоборот, едва заметно сжала мою руку, будто хотела убедиться, что я рядом. Мы поблагодарили менеджера и двинулись к порталу. И все-таки, как бы я ни был разочарован, признавал, это чудо. Чудо, которое так и не далось мне в прошлом мире. Там я мог многое. Разбирать механизмы, собирать схемы, придумывать новые технологии. Играть с энергией так, что иной ученый хватался за голову. Я строил установки, которые могли рвать материю, соединять то, что казалось несовместимым. Но портал, он оставался недосягаемым. А здесь он просто есть. Стоит себе в старом зале с облупленным камнем и барахлящей проводкой, но работает. Делает то, что для меня было несбыточной мечтой. Я на миг задержал дыхание, чувствуя странную смесь, легкую досаду и восторг одновременно. Мы шагнули вперед. И пространство дрогнуло, распалось, собралось заново. Никакого сопротивления, ни толчка, ни давления. Просто шаг, как через обычный воздух. Но взглядом я все же уловил пелену. Тонкая рябь, словно вода, застыла между каменных граней. Я включил зрение эхо, и привычно в голове включился конспект ученого. Памяти хватало, чтобы фиксировать каждую деталь, словно я диктовал самому себе отчет. Наблюдение. Объекты 3. Масса ориентировочная. Объект номер 1. Примерно 50 кг. Объект номер 2. Примерно 50 кг. Объект номер 3. Примерно 80 кг. Общее время прохождения. Примерно полсекунды на объект. Энергозатраты. Базовый фон при открытой арке минимальный. Около 0,3 условных единиц. Сопоставимо с потреблением магического светильника. Пики в момент прохождения. Всплески в диапазоне 100-200 условных единиц, в 300-600 раз выше фонового уровня. Всплеск длится менее секунды, после чего потоки стабилизируются. Механизм. Портал фиксирует первую точку входа, А, и последнюю точку выхода, Б. Между ними строится обволакивающая сетка эхо, охватывающая весь объект целиком. До тех пор, пока точка Б не прошла, портал остается активным. Важно. Портал не разрезает объект, а удерживает его как единую структуру. Принцип работы. Пока арка открыта, расход энергии минимален, поддержание связи. Основной расход происходит только при прохождении объекта. Энергия пропорциональна массе объекта. Гипотеза. Кристаллы эхо, встроенные в систему, вероятно, пространственного типа. Возможно, подмешивание дополнительных потоков для стабилизации. Гипотезы для дальнейших экспериментов. А. Принудительное закрытие. Возможна ли деактивация портала при неполном прохождении объекта? С живой материей. Что произойдет, если часть тела останется внутри? С неживым предметом. Дождется ли портал выхода целиком или обрежет по границе? Б. Фрагментация объектов. Если одновременно войдут два тела, но одно задержится внутри, портал считает их единым или разделит как независимые объекты? С. Измерение зависимости. Точная формула. Энергия пропорциональна масса умножить на скорость прохождения. Проверить, влияет ли медленное прохождение, энергия растянута по времени, или всплеск одинаков в любом случае. Д. Роль кристаллов. Проверить, какие именно разновидности используются. Пространственные кристаллы — базовый источник, но возможен гибрид с энергетическими. Можно ли заменить кристалл на иной тип и сохранить функционал? Предварительный вывод. Портал — это не дыра в пространстве, а считыватель и переносчик целостных объектов. Расход энергии минимален в состоянии ожидания и максимален в момент прохождения. Принцип действия напоминает конденсатор. Накопление, всплеск, восстановление фона. Я даже усмехнулся про себя. Все это звучало как кусок докторской диссертации, но именно здесь я понял, чего мне не хватало в прошлом мире. Там мы пытались расщепить объект на атомы и собрать обратно. Ошибались в связях, теряли информацию, ломали структуру. В результате из живого выходила каша, из техники — хлам. А здесь не расщепление. Здесь есть эхо. Оно не ломает, не разделяет, а обволакивает. Строит сетку вокруг объекта, тянет ее от точки А до точки Б, переносит все разом. Я ясно почувствовал, тело, вошедшее в портал, остается целостным. Даже если его атаковать в момент перехода, оно защищено. Не щитом, не куполом, а именно сеткой. Математической сеткой с узлами и мельчайшими отверстиями. Теоретически сквозь них может просочиться жар или холод. Но убить тело в таком состоянии невозможно, эхо не позволит. И тут же возникает вопрос. Зачем? Единственное объяснение выглядело пугающе простым. Экономия энергии. Если объект разрушится внутри, эхо придется тратить дополнительные ресурсы, чтобы собирать осколки отдельно, фиксировать каждую точку, строить новые маршруты. Гораздо проще сразу наложить упаковку и довести цель целиком. Эхо защищает не нас, эхо защищает свои ресурсы. Ему выгоднее один раз создать непроницаемую оболочку вокруг проходящего объекта, чем потом просчитывать десятки новых маршрутов для обломков. Если тело разорвет взрывом или оторвет руку в момент перехода, система будет вынуждена фиксировать каждую часть отдельно. А это значит новые точки А и Б, новые сетки, новые затраты энергии. Проще не допустить разрушения. Поэтому сетка, которой нас обволакивало эхо, была непроницаемой. Она не делала нас бессмертными ради нашей пользы. Она просто сохраняла целостность объекта, чтобы не тратить лишнюю силу на пересчет. Для эхо мы не люди, мы груз. Гипотеза. При попытке остановиться внутри портала, его закрытие становится невозможным без принудительного отключения источников энергии. Обоснование. Энергия расходуется в самом начале перехода, на формирование обволакивающей сетки, которая фиксирует объект целиком. Пока хотя бы часть объекта находится внутри портала, система считает его незавершенным. Следовательно, портал удерживает состояние до выхода последней точки. Закрыть его в таком случае можно только насильно, полностью обрубив питание кристаллов. Предположение. Портал невозможно закрыть естественным образом, если внутри остается хоть какой-то объект, живой или неживой. Когда я додумывал свои выводы, эхо едва заметно колыхнулось, словно подтверждая мои мысли. Это выглядело странно, будто сама ткань мира кивнула мне в ответ. Но миг закончился. Глаза сфокусировались, и мир снова стал резким. Голова кружилась, в висках стучала, но я уже ясно видел. Нас встречали люди. 15 магов. И не просто магов. Боевых. Половина стояла с готовыми плетениями в руках, готовыми сорваться в удар в любую секунду. Остальные держались так, что сомнений не было. Стоит только прозвучать команде, и они соберут узлы мгновенно. И минимум четверо из них были выше 8-го ранга. Я понял это сразу. Так же, как и с Кириллом Евгеньевичем, я не видел их сосудов. Никакого сияния, никакой картины эха. Только глухой щит, непроницаемая пленка, скрывающая силу. Странно и тревожно одновременно. Я знал, что это можно сломать, теоретически. Но точно не на моем уровне. Не на моем ранге. Не успел я додумать до конца, как за спиной дрогнула и потухла арка. Боевые плетения тут же растворились. Маги убрали, но не в воздух или в пустоту. Я ясно видел, как каждый втянул силу обратно в себя. Эхо вернулось в изначальную точку, словно и не покидало сосуд. Одновременно лекари накинули поверх нас несколько простых узлов. Гул в висках стих, мутная рябь перед глазами исчезла, дыхание выровнялось. Мысли сразу стали четче. Я мог рассматривать происходящее дальше, не отвлекаясь на побочные эффекты перехода. И именно тогда я заметил еще одну деталь. О такой возможности я раньше даже не задумывался. Держать заклинание наготове и при этом не терять силы. Вернуть обратно то, что уже вложено в узел? Я бы сказал, невозможно, но сейчас видел, возможно. Еще одна новая часть в возможностях магов. И именно в этот момент от группы отделился один из них. Его эхо было закрыто от меня, как щитом. Лицо спокойное, осанка правильная. Он шагнул ближе и учтиво поклонился. «Здравствуйте. Меня зовут Борис Анатольевич. Я отвечаю за ваше сопровождение до Императорского дворца. Если позволите, я должен уточнить. Барон Аристарх Николаевич Романов, госпожа Ольга, госпожа Милена, все верно?» Слова звучали предельно корректно. Никакой фамильярности, только протокол. «Прошу не счесть это за оскорбление», — добавил он чуть мягче. «Но таковы правила встреч». Я обязан удостовериться, кто именно стоит перед нами». Я сделал шаг навстречу и вместо кивка протянул руку. На мгновение в глазах Бориса Анатольевича мелькнуло замешательство. Видно было, он ожидал ровного ответа по протоколу, но не личного жеста. Однако смятение длилось долю секунды. Он тут же собрался и пожал мою руку так, как того требовал этикет, крепко и без лишнего нажима. «Очень приятно познакомиться», — произнес я, сдержанно сохраняя ровный тон. «Да, все верно, барон Аристарх Николаевич Романов. Мои спутницы, госпожа Ольга и госпожа Милена. Очень приятно познакомиться, барон». Борис Анатольевич чуть склонил голову, и в голосе его не было ни тени иронии. «Не каждый день выпадает честь встречать великие древние рода. Один из 13. Это без преувеличения событие». Он произнес это без подкола, без намека на то, что мой род пока мал и только поднимается. Нет, в его словах было реальное уважение. Я отметил краем глаза, что Ольга и Милена тоже повели себя безупречно. Короткие поклоны головами, сдержанно, правильно. Достаточно, чтобы показать уважение, но не настолько глубоко, чтобы выглядеть излишне учтивыми. Все ровно так, как и должно. Я поймал себя на мысли. Здесь аристократов учат одинаково. Что в интернатах, что в домах, что в дружинах. Протокол — это язык, и язык этот все знают. «Прошу, давайте проследуем к машинам». «Разумеется», — ответил я. Он коротко кивнул и повел нас к выходу. По походке ощущалось, он привык встречать важных гостей. «Кортеж уже ожидает», — произнес он. «Дорога к дворцу расчищена. Поездка займет около 15 минут, максимум 20. По прибытии у вас будет выбор. Либо немного отдохнуть, либо пройтись по дворцу. Экскурсия подготовлена специально к вашему приезду. Встреча с его величеством назначена через 3 часа». Милена ответила легким кивком и почти невидимой улыбкой в уголках губ. Ольга же смотрела вперед с блеском в глазах. Все было ясно без слов. Конечно, они выберут экскурсию. В императорский дворец не приглашают каждый день. Мы вышли из зала. Я поймал себя на неожиданной мысли. Здесь все выглядело почти так же, как в Красноярске. Тот же холл, те же каменные стены. Даже охрана стояла в тех же местах. Типовой проект. Вероятнее всего, такие портальные центры строились еще до того, как неравенство между регионами стало бросаться в глаза. Когда империя пыталась выглядеть единой, и залы копировали друг друга, без излишеств, без столичной помпезности. Но стоило выйти наружу, как картина изменилась. У входа выстроился тот же черный кортеж канцелярии. Строгие одинаковые машины без намека на индивидуальность. И все же одно отличалось. Впереди стоял здоровенный военный внедорожник с крупнокалиберным пулеметом. За ним сидел солдат, или, по крайней мере, так я решил его назвать. Форма была похожей на ту, что я видел у охраны центра, но потоки эха говорили иное. В нем чувствовалась сила куда более высокого ранга. Части монстров явно были использованы серьезные, не рядовые. А для нас приготовили отдельный автомобиль — лимузин с высокой крышей. В моем прошлом мире такая машина смотрелась бы нелепо, но здесь, наоборот, естественно. Черный корпус, полностью тонированные стекла и поверх всего — щит эха. Я уловил его сразу. Защита исходила не от водителя или от группы сопровождения, а от самой машины. Я перевел взгляд от лимузина и впервые по-настоящему увидел улицу. Москва отличалась от Красноярска сразу. Небоскребы, стеклянные фасады, новые здания, блеск металла и витражей. Все это выглядело богаче, выше, современнее. Но больше всего внимания притянуло другое. По периметру стояла императорская гвардия, тяжелым строем отделявшая толпу от кортежа. Людей было много, сотни, если не тысячи. Они не прорывались, не кричали. Просто стояли и смотрели, а гвардейцы не позволяли подойти ближе. Картина была однозначная. Власть здесь не прятала толпу за щитами, а показывала — вот вы, а вот империя. И дальше этой линии вы не пройдете. Мы подошли ближе к машине. Человек из сопровождения распахнул дверцу. По всем правилам первым должен был войти я, глава рода. Таков обычай. Да, в империи полное равноправие, и глава рода может быть как мужчиной, так и женщиной. Но сопровождающие прекрасно знали, кто именно здесь главный. И все же я жестом пригласил вперед Милену и Ольгу. На лице охранника мелькнуло легкое удивление. Брови взлетели вверх. На миг он даже задержал дыхание. Но затем уголки губ дрогнули. Уважение. Я понял его без слов. Вероятно, ему самому надоела вся эта столичная насыщенность, когда каждый аристократ лезет первым и считает это признаком силы. Простые жесты, обращенные к близким, иногда значат куда больше, чем весь этот лоск. И только когда девушки оказались внутри, я шагнул следом. Как же все у них спланировано и готово. Я даже не успел начать разговор со своими невестами, как машина мягко тронулась с места. Окна были затонированы так, что улицы оставались скрыты, но впереди и сбоку ожили экраны, транслируя картинку с камер. Дорога перед нами, дорога позади. Все прозрачно и безопасно. Салон же впечатлял не богатством, а именно продуманностью. Каждый сантиметр был отработан до мелочей. Черная кожа, натуральное дерево теплого коричневого оттенка. Встроенные панели с данными, температура за бортом, новости, какие-то сводки. Все выглядело строго и лаконично. Ни грамма показного лоска, но каждая деталь давала ощущение комфорта, уюта и защищенности. Щиты машины усилились в тот миг, когда она двинулась. Я почувствовал это сразу. Потоки эха напитались так сильно, что по примерным подсчетам даже Кирилл Евгеньевич со своим ударом, каким он однажды обрушился в моем поместье, не пробил бы эту защиту. И стоила эта поездка империи дорого. Ресурсы, сопоставимые с переходом через портал. Там это необходимость. Здесь — роскошь и демонстрация силы. Мы расселись порознь. Милена и Ольга устроились на одном диване, я на другом. Из панели выехали бокалы, всплыла подготовленная бутылка шампанского. Достаточно было нажать на легкий фиксатор, и пробка сама бы выстрелила. Этикет не запрещал появиться перед императором после бокала легкого алкоголя. Но я даже не притронулся. Девушки тоже не притронулись. Раз я не предложил, они даже и не коснулись бокалов. Я отметил еще одно. В машине была идеальная звукоизоляция. Ни шума города, ни гула мотора. Лишь мягкий рассеянный свет, спрятанные источники которого не резали глаза, и музыка на фоне. Ни песни, ни слова, просто мелодии. И именно это стало для меня открытием. Я слышал музыку впервые в этом мире. Настоящую, не случайные фрагменты в новостях или рекламные заставки, а целую гармонию. Что-то похожее на классику моего прошлого. Я угадывал скрипку, пианино, орган. Где-то вступала флейта, и вдруг звякнул треугольник. Я усмехнулся. Забавно, мир другой, а музыка все равно стремится звучать одинаково. Как ни странно, никто не хотел говорить. И я понимаю, почему. Каждый был на своей волне. Я так и не узнал, кем на самом деле является Милена и от какого она рода, но ее взгляд, устремленный на столицу, говорил больше слов. Это не был страх, но что-то рядом с ним. Возможно, она росла здесь и слишком хорошо знала, что значит вернуться под эти стены. Ольга — совсем иное. В ее глазах было жадное любопытство. Она смотрела на небоскребы, витрины, огни, будто пыталась впитать каждую деталь. И я ясно видел. Экскурсию по дворцу больше всех ждет именно она. А сам я... В голове было пусто. Нет, не так. Я всегда о чем-то думаю. Но сейчас мысли возвращались к порталу, к плетениям магов, к тому, что я увидел и что успел для себя отметить. Мысли не прервались, когда машина остановилась. Я просто осознал. Момент настал. Мы у императорского дворца. И только тогда понял, что так глубоко ушел в себя, что не заметил самой дороги. Экран впереди показывал улицы, но я почти не смотрел. Там не было ничего примечательного. Высотки, торговые центры, витрины. Почти как у меня в прошлом мире. Немного по-другому, но все же до боли знакомо. Ну вот и все. Сейчас я получу свою награду. А может быть, умру. Никто не знает, что именно хочет от меня император. И это волновало куда сильнее самого перехода через портал. Я читал сводки. Редко кого император вызывает лично за убийство монстра 8-го ранга. Такие твари существуют и 10-го, и 11-го ранга. Но вызвали именно меня. Значит, есть причина. Значит, именно я нужен ему здесь и сейчас. И главный вопрос, что крутился в голове — кем он будет для меня? Врагом? Другом? Или попросту останется холодно-нейтрален? Хотя, если вспомнить каноны всех историй, которые я когда-то читал, нейтральность встречается редко. Император — либо главный враг, либо главный союзник. И уже скоро я узнаю, кто именно.